Глава 16. Душевный раздрай — штука тяжелая, но не настолько, чтобы вечно сидеть на дереве. Слезать все равно пришлось. Я с трудом отцепилась от ветки, чувствуя, как каждая мышца ноет от перенапряжения и неудобной позы. Сфера в кармане давила, хотя весила от силы несколько грамм. Едва мои ноги коснулись утоптанной земли детской площадки, как я встретилась взглядом с парой карих глазенок. В песочнице сидела девочка. Она уставилась на меня с любопытством, перестав ковырять лопаткой песок. Я впала в ступор. Не ожидала вообще никого встретить в такой ранний час, а уж малышку, играющую в полном одиночестве, и подавно. Вот ведь удивительно. У нас ребенка и днем-то во дворе без присмотра не оставишь. Либо уведет кто-нибудь, либо сам в какую яму свалится. Видимо, в верхнем городе о таком не задумываются. Или ее дом вон тот, с голубыми ставнями, прямо за забором, и мама выглядывает в окно каждые 5 минут. В любом случае, мне сейчас нельзя привлекать чьё-либо внимание, даже детское. Ребенок смотрел на меня очень вопросительно. Наверное, у них не принято, чтобы взрослые тети спускались с деревьев на рассвете. Что же делать? Бежать? Это будет выглядеть еще подозрительнее. Девочка открыла рот. Я внутренне сжалась, ожидая крика или плача, но из ее рта вырвалось совсем другое. «Вау!» Ее глаза загорелись неподдельным восторгом. «Как ты круто лазаешь по деревьям! Я так не умею!» «Ты еще маленькая!» — невольно улыбнулась я. «Лазы пока по горке». «Я не маленькая!» Девочка надула губки и важно подняла подбородок. «Мне уже 5 лет!» «Но когда вырасту, то непременно буду лазать не только по горкам, по крышам тоже». «По крышам — это перебор», — рассмеялась я и заметила ее игрушки, разбросанные в песочнице. Ярко-жёлтое ведёрко, несколько формочек в виде звезд и рыбок, маленькая, но детально проработанная лопатка. Красивые, целые, чистые. В 5 лет у меня не было ни ведёрка, ни лопатки. Вместо игрушек — прутья, которые я просила у кустов, чтобы сделать себе меч или посох. Вместо песочницы — грязные дворы, а из развлечений — побег из приюта. Запах дешевой похлебки и крики воспитательниц до сих пор смутно всплывали в памяти. Девочка, проследившая за моим взглядом, вдруг протянула мне лопатку. «Хочешь со мной поиграть?» — спросила она добродушно. «Можно построить замок?» Пронзил стыд. Острый и жгучий. Почему я завидую этому ребенку? Она не виновата, что родилась здесь. В верхнем городе живут такие же люди из плоти и крови, как и в нижнем. Они едят, спят, смеются, боятся, любят. Никто не выбирает, где родиться. Этот район был простеньким, хоть и симпатичным. Маленькие ухоженные домики, крошечные палисадники с цветами, вычищенные тротуары. Никакой помпезной роскоши. От одной мысли, что эти милые домики, эта девочка в песочнице, могут быть накрыты тем зеленым огнем или чем-то похуже, бросала в панику. Я никому не желала гибели и уж точно не хотела быть причиной катастрофы. Мимо двора, за низким забором, прошел отряд городской стражи. 3 человека в полированных кирасах с алебардами на плечах. Их взоры скользнули по площадке. Не раздумывая, я плюхнулась в песок рядом с девочкой, схватила ближайшую формочку и сделанным энтузиазмом принялась набивать ее песком. «О, смотри, какая красивая рыбка получается!» — сказала я громко и радостно. Девочка, слегка ошарашенная, но не испуганная, кивнула. Стражи замедлили шаг, глянули на нас, на девушку в сером платье и ребенка, увлеченно играющих в песочнице. На их лицах не мелькнуло подозрение. Лишь легкое умиление. Они прошли дальше. Я выдохнула, чувствуя, как дрожь уходит из коленей. Мы с девочкой продолжили лепить. Выяснилось, что ее зовут Лией. Я же представилась Розой. Песок был влажным и податливым. Куличики выходили отменные. Жаль, несъедобные. У меня в желудке урчало так, что казалось, это слышно на другом конце города. Магическое истощение давало о себе знать. Организм требовал подкрепиться. «Лия, а где тут у вас, ну, где продают еду?» — какой-нибудь торговый квартал. Там...» — она махнула лопаткой в сторону. «Дальше по нашей улице и направо. Там большой дом, где все есть. Мама меня туда водит». «Спасибо тебе большое». Я встала, отряхивая песок с юбки. Очень мне помогла. «Ты еще придешь поиграть?» — спросила Лия с надеждой. «Не знаю», — честно ответила я. «Но если приду, обязательно». Я ушла, оставив ее в песочнице, и этот прощальный образ, маленькая девочка, сидящая в безопасном чистом дворе, врезался в память. С ним стало еще тяжелее. Идя в указанном направлении, я ломала голову над главным вопросом: что делать дальше? Ситуация прояснилась до безобразия. Я работаю на злодея. Не просто на бандита, а на того, кто, судя по всему, планирует нечто ужасающее. Отдать ему сферу — значит стать соучастницей. Тем более, когда я знаю, что внутри. Уже не отмажешься перед собственной совестью фразой «Я не в курсе, меня наняли». Но мне не хочется умирать за жителей верхнего города. Да и вообще умирать. Выписывать смертный приговор Дастину тоже. Сказать Грейсону, что кража не удалась? А вдруг он по своим каналам узнает, что у дракона все же пропало кое-что важное? Его информационная сеть простиралась повсюду. Может, сдаться Рейнору с покаянием? В груди предательски защемило, но в горле запершил нервный смешок. «Ага, конечно. Здравствуйте, лорд Скайрен. Это я, ваша лживая невеста. Украла у вас какую-то жуткую штуку и передумала. Вот, держите, извините за беспокойство». Не поймай он меня с поличным, тогда, вероятно, стоило бы рискнуть, попытаться сыграть в раскаявшуюся дурочку. Но я призналась ему в том, что метка фальшивая. Рейнар, кстати, не очень-то удивился. Впрочем, догадаться уже было не мудрено. Наверное, он явился на какую-то скрытую сигнализацию, которую я не заметила, и решил посмотреть, зачем невеста забралась в хранилище. Недооценил меня? Возможно. За что и поплатился. Нет, я туда не вернусь. Мое бегство было невероятным везением. Думаю, пожизненный запас удачи исчерпан. И тут меня осенило. Грейсон дал описание. Серебристая сфера. Он не сказал «с энергетическим ядром внутри». Я могу отдать ему только футляр, пустую оболочку. Формально я выполню условия договора, мол, откуда мне знать, что там должно что-то быть? Я украла то, что велели. Грейсон взбесится, но ему будет сложно что-либо мне предъявить. Денег не заплатит, и ладно. Сейчас это не в приоритете. У нас была договоренность. Даже в случае моего провала он оставляет Дастина в покое. Попытка засчитывалась, иначе я ни за что не пошла бы на такое дело. Осталась сущая мелочь. Придумать, куда деть сам шар. Хм, мелочь. Он яркий, заметный и фонит магией. Но у меня была идея. Сперва, правда, нужно восстановить силы. Торговый центр, на который указала Лия, оказался трехэтажным зданием из светлого камня с огромными витринами. Я вошла внутрь, и меня обдало теплом, светом и запахами. Аромат свежего хлеба, копченого мяса, сыра, пряностей, сладостей. Голод скрутил желудок в тугой узел. Затем я увидела то, от чего у меня отвисла челюсть. Перед булочными, колбасными и сырными магазинчиками стояли столики, а за ними — улыбчивые девушки в одинаковых фартучках. И они предлагали аппетитные кусочки своей продукции. Бесплатно. Просто так. Можно было подойти, взять на маленькой тарелочке квадратик сыра с орешком, кружок колбасы на шпажке, миниатюрную булочку с маком, и все это совершенно даром. Я не поверила своим глазам. В Нижнем городе за такой подарок могли и по шее дать, и обвинить в попрошайничестве. А тут, пожалуйста, пробуйте, наслаждайтесь, решайте, что купить. Ошеломленная, я прошла вдоль всех столиков, вежливо кивая улыбающимся девушкам, и пробовала все. Сыр был невероятно нежным, колбаса пряной и сочной, булочки тающими во рту. Я ела, стараясь не проявлять животный голод, и чувствовала, как силы по капле возвращаются. Никто не потребовал, чтобы я что-то купила. Это был странный, почти сюрреалистический опыт щедрости, которая, как я понимала, на самом деле была хитрой уловкой торговцев. Из торгового центра я вышла с новыми силами и легкой тошнотой от смешения незнакомых деликатесов. Теперь к главному. Вскоре я наткнулась на сквер. Не такой ухоженный, как сад у замка, но очень красивый и, что важнее, практически безлюдный. Несколько скамеек, извилистые дорожки, кусты сирени и в самом центре круглая клумба. На ней цвели необычные цветы, напоминавшие крупные колокольчики, но их лепестки имели бархатисто-фиолетовый оттенок, а из сердцевин струилось мягкое сияние. Ночные звонари. Редкие, капризные, обладающие одним уникальным свойством. Их корни создавали вокруг себя естественное магическое поле, которое поглощало, гасило и маскировало любые посторонние эманации. Отменное укрытие. Я присела на край клумбы, делая вид, что любуюсь. Подождала, пока вдалеке скроется за поворотом пожилая пара. Быстро вынула сферу из кармана, надавила, и она раскрылась в моих ладонях. Белый шар внутри запульсировал, наполняя воздух гулом и напряжением. «Прости», — прошептала я непонятно кому. «Может, цветам, может, земле, а может, этому сгустку дикой силы». «Поспи тут немного». Я прикоснулась пальцами к живой энергии и опустила руку к основаниям стеблей ночных звонарей. Шепнула заклинание, прося землю принять, укрыть, усыпить. Корни цветов, чувствительные к магии, отозвались мгновенно. Они потянулись к шару, обвили его невидимыми нитями. Мощные эманации шара стали затухать, поглощаться убаюкивающим полем растений. Сияние цветов на миг вспыхнуло ярче, затем вернулось к норме. Земля над шаром вздыбилась, а потом успокоилась. Прятать такую опасную штуку в городской клумбе — так себе идея. Но другой у меня не было. И лежать ему недолго. Я решила, как только выберусь из столицы, найду способ анонимно отправить Рейнору весточку с указанием, где искать пропажу. Пусть уж лучше этот шар лежит в его хранилище, чем гуляет по рукам или покоится в сквере. Пустая сфера, теперь просто красивая серебристая безделушка, снова оказалась у меня в кармане. Стало легче. Не физически, а морально. Дальнейший путь я проделала на общественном транспорте, громоздком экипаже. Я залезла в него с задней площадки и забилась в угол. К моему удивлению, никто не проверял билетов. Вот они, незамутненные жители верхнего города. Доверчивые. Мне нужно было не к самой стене, где отныне, по словам Элизы, был усиленный контроль. Рядом, в промзоне, находился старый склад удобрений. Когда-то их завозили из Нижнего города, но потом властям что-то не понравилось, и лавочку прикрыли. Внешне это было невзрачное трехэтажное здание из темного кирпича с решетчатыми окнами. Кажется, оно принадлежало подельнику Грейсона, некоему торговцу из Верхнего города. Да-да, не все его жители — профаны. Я обошла здание, нашла на заднем фасаде окно без решетки, аккуратно открыла его и залезла внутрь. Там пахло сыростью, остатками удобрений и чем-то химически сладковатым. Помещение было заставлено ящиками и бочками, покрытыми толстым слоем пыли. Высокие потолки, металлическая лестница, ведущая на верхние ярусы, грубые стеллажи. Обстановка складская, но куда симпатичнее, чем наша конура над цветочной лавкой. А какой простор! Действуя по инструкции Грейсона, я отыскала в дальнем углу штабель ящиков со стершимися надписями. Под одним из них был рычажок. Я нажала на него ногой. Раздался глухой щелчок где-то в стене. Сигнал подан. Далее — ждать. Время тянулось немыслимо медленно. Я прислушивалась к каждому скрипу, каждому шороху с улицы. Час, два, начинало смеркаться. Три, стемнело. Лишь тусклый свет уличных фонарей пробивался сквозь затемненные стекла окон. Я уже подумывала, что люди Грейсона не смогли проехать из-за стены. Или он решил бросить меня на произвол судьбы. И вот, наконец, снаружи послышались приглушенные шаги. Затем скрип, отпираемый ключом двери. Я рефлекторно шмыгнула за груду ящиков. В помещение вошли трое мужчин. Даже в полумраке было видно, что к городской страже они не имеют никакого отношения. Неприметная одежда, развязные походки. Физиономии недобрые, с тем отпечатком профессионалов темного дела, которые я узнавала с первого взгляда. Никто из них не был Грейсоном, что, в общем-то, ожидаемо. Не его это уровень — самому сюда являться. Я вышла из укрытия. Троица мгновенно насторожилась, их руки потянулись к поясам, где наверняка было припрятано оружие. «Свои», — уверила я, остановившись в паре метров от них. «Кловер». Они обменялись быстрыми взглядами. Один, самый крупный, с рожей, будто высеченный топором, шагнул вперед. «Принесла?» — спросил он, вдохнув запахом дешевого табака. Я вынула из кармана серебристую сферу и протянула ему. Старалась, чтобы рука не дрожала. Верзила взял ее, повертел, взвесил на ладони и сунул в нагрудную сумку из толстой кожи. Я выдохнула с таким облегчением, что чуть не закашлялась. Пронесло. Они не стали ее открывать, проверять. Скорее всего, и не знали, что внутри должно что-то быть. Их дело — забрать и доставить. «И что теперь?» — осведомилась я, стараясь звучать деловито. Верзила улыбнулся широкой и до жути неприятной улыбкой. В ней не было ни капли доброжелательности, только холодное, расчетливое удовольствие. «А теперь все, сказал он хрипло. «Справилась, молодец, спасибо». Прежде чем я успела среагировать, двое других сблизились с двух сторон. Руки, сильные и цепкие, как капканы, схватили меня за запястье. Верзила подошел вплотную, и его мозолистая ладонь грубо обхватила мое лицо. Ликование от удачного обмана враз сменилось падением в беспросветную бездну. Я поняла. Грейсон с самого начала не собирался меня никуда вывозить, не собирался выполнять данные обещания. Я была для него расходным материалом, орудием, которое после использования следовало утилизировать. В глазах потемнело от ярости и ужаса, а еще от осознания, какая же я дура!